Глава третья. Мы живем на Занзибаре, в Калахари и Сахаре. Солнце выкатилось из-за зеленых холмов и залило долину, реку и город алым. Аэробус скользил по верхней кромке редких облаков, приближаясь к конечной точке путешествия. Кайда, прильнув к стеклу иллюминатора, любовался великолепием открывающейся панорамы. Вдали широкая лента реки делала резкий поворот и сливалась с горизонтом. Игрушечные коробки домиков, нитки улиц кирпичного цвета, зеленые пятна парков и высокая голубизна неба. Майор потянулся всем телом, разгоняя кровь по мышцам, затекшим от долгого полета. «Поздравляю, сбылась мечта идиота. В Африку занесло, мля!» – мысленно хмыкнул он. Аэропорт Банги-Мпоко оказался только по названию экзотикой. Одна взлетная полоса, закатанная асфальтом, здание аэровокзала в два этажа. Это все напоминало Кайди Саранск, куда в курсантские времена, в начале нулевых, он прилетел на свадьбу к другу. Отличие было в окружающих людях и климате, что соответствовало его школьному представлению об Африке – пальмы и негры. Для обладателя французского картона, каковым он являлся в данный исторический момент, пограничный и таможенный контроль предстал в одном достаточно упитанном лице таможенника. Офицер, не пряча скуки на лице, мельком глянув фото на паспорте, не стал утруждать с лечением с оригиналом. Смочив толстый палец цвета какао с молоком слюной, он перелистнул несколько страниц и крепко приложился на одной из них штемпелем. Не глядя на майора, он вернул паспорт, буркнув: «Welcome». Раздался щелчок разблокировки турникета. Благодарно кивнув, Кайда пересек границу. «Ёперный театр, вот службу тянут. Граница на замке, Япона-матрёна». Мысленно выругался Александр, направляясь к выходу. За дверьми аэровокзала цивилизация свернулась, как шагреневая кожа. Песчаная дорожка цвета битого кирпича, кружок чахлого газона со следами чьих-то непутевых ног, тройка авто канареечного цвета и надписью «Такси» на борту. Закинув на спину рюкзак, он направился к желтым автомобилям. «Эй, дружище, не в центр едешь? Может, скооперируемся? С денежкой напряженка, приходится экономить». Сзади раздался мужской голос. Кайда неторопливо оглянулся. По дорожке вокруг газона топали носорог с чупа-чупсом. Кайда усмехнулся. «А почему нет? Лишняя денежка карман не тянет». Приблизившись, капитан беззаботно улыбнулся. «Командир, такое впечатление, в порту усиление служб безопасности. В таможенной зоне армейский патруль, а на площади, гляньте, под Баобабом французская десантура в броневиках, аж 3 штуки, или сие норма». «Согласен, приятель, в компании всегда веселее», — громко произнес майор и совсем тихо добавил. «На рутинную охрану не похоже, на десантниках броники, и сами, как рассказывают аборигены, вылезают из казарм только при обострении обстановки. Ладно, разберемся». Троица, весело жестикулируя, подошла к крайнему автомобилю. «Опа, а водители где? И во втором тю-тю? В третьей?» «Есть, пикимоныш, живем, а то местное светило, что крепкое похмелье, шибает в голову». Выдал тираду носорог. «Мое почтение, сударь. Отвезите нас в отель Ledger Plaza Bangui, что на проспекте Независимости». Открыв заднюю дверь и сунув голову в салон изрядно потрепанного Nissan, спросил чупа-чупс по-французски. Таксист, до того спавший на водительском сиденье с открытым ртом, вздрогнув, с трудом вырвался из липких объятий Морфея. «Месье, домчу до плаза быстрее ветра. Кстати, отель 5-звездник. Вы один или с друзьями?» Он с трудом подавил зевок. «Это мои попутчики. Вместе прилетели из Парижа. Хорошие парни. У вас никак очередная войнушка приключилась. Броневики, патрули на улице». Чупа-чуп сплюхнулся в продавленное сиденье рядом с водителем. Сзади разместились Кайда с носорогом. «А вы что, новости не слышали? С утра трещат по радио и ТВ». Водитель запустил двигатель. «Какое радио? Мы только что прилетели. Едем?» Чупа-чупс запихнул рюкзак под переднюю панель в ноги. «Передают, что ночью похитили господина Тодора». Таксист, не включая поворотника, рванул с места. «Что за перец? Наркобарон?» – хихикнул Чупа-чупс. «Да какой там? Ректор нашего университета». Водитель, щелкнув зажигалкой, закурил. «Ректор? Его-то за что? Студенток тискал или двойки в дневники ставил?» – веселился Морозов. «Вижу, вы вообще не в курсе здешних дел. Через 2 недели президентские выборы, а господин Туадара явно претендент. Людям он нравится». Водитель притормозил, пропуская встречный автомобиль, и свернул налево. «Все, господа, приехали. Отель «Плаза», — объявил он, и машина проехала мимо указателя «Леджер Плаза Бангуи». Пока носорог рассчитывался с таксистом, Кайда разглядывал здание отеля. Чупа-чупс встал рядом. «А что, неплохо для столь диких мест. Простенько, но со вкусом. Стиль поздний ампир. Совсем поздний. Середина прошлого века. Любопытно. 3 звезды как выглядят. А-ля дом колхозника на выезде. Неполадка и уже хорошо. Форс-мажор у нас сподобился. Треба встречаться с полковником. Поди ж ты, пальмы, слоны, негры кругом. Лепота!» Майор мечтательно огляделся. Кайда на вызванном через портье такси добрался в район Марше-Централь. Людей на рынке, что блох на Барбосе. Кто-то катил тачку с вязанками бананов. Вдоль фанерных кабинок прямо на земле лежали какие-то овощи, напоминающие наш желтый картофель. Какой-то мужик громко зазывал на покупку рыбы. Про рыбу майор понял, проходя мимо. Терпкая вонь шибанула так, что замутила. Собранные в пирамидку арбузы напоминали ростовский привоз. Всюду сновали продавцы с непонятной дрянью сомнительного вида. Местные женщины важно шествовали, неся на голове широкие плоские чаши с горкой, наполненные различными фруктами. Кайда миновал толчью продуктового сектора и нырнул в ряды промтоваров. От пестроты чуть не заребило в глазах. Мысленно плюнув, он перестал отвлекаться на окружающую экзотику, держа курс в правый дальний угол, где продавали средства передвижения. В тени деревьев в несколько рядов стояли мотоциклы и байки. Потенциальные покупатели, прогуливаясь вдоль рядов с задумчивым видом, вступали в дискуссию с продавцами. В отличие от катавасии продуктового, здесь царил покой и чинность. Смирницкого майор узнал издалека. Полковник, одетый на местный манер в пеструю рубашку на выпуск и лимонного цвета хлопчатобумажные брюки, разглядывал ярко-красный байк. Кайда прошелся по соседнему ряду. В юности ему приходилось гонять на мотоциклах. То были минские восходы и жаки. Здесь же находилась китайская, японская и европейская техника. В конце ряда красовался даже Харлей годов 70-х выпуска. Начищенные никелированные детали сияли, как духовой оркестр на плацу. «Тоже интересуетесь?» Полковник встал рядом. Кайда, повернувшись, улыбнулся. «Шикарная вещь! Антиквариат!» «Отойдем или...» Смирницкий вытащил из кармана брюк несколько мятую пачку Мальбора. Встряхнул пачку так, что наполовину выскочила сигарета. «Угощайтесь, неплохой табак». «С удовольствием!» Майор, подхватив 2 пальцами, ловко кинул сигарету в рот. Прикуривая от зажигалки Кайды, полковник тихо сказал... «Здесь мои соображения по событиям сегодняшней ночи. За вашим отелем заброшенная стройка. 2-й этаж, 3-е помещение налево от лестницы. 22:40». Кивнув в знак благодарности, Смирницкий вернулся к продавцу красного байка.